Хранители, 1991 год. В начале 90-х в истории экранизации «Властелина колец» включаются и отечественные производители. Так, в 1991 году на ленинградском телевидении режиссер Наталья Серебрякова совсем без бюджета сделала телеспектакль по первой книге романа «Хранители». Основой послужил ностальгический перевод от Кистяковского и Муравьева, ну тот, который с торбенцами, бродяжниками и всеславурами. Время было тяжелое, бюджета не было, актеры играли едва ли не за спасибо, а реквизит и декорации брали из других телеспектаклей. Однако знаменит спектакль далеко не своим качеством или историей создания. Знаменит он тем, что после премьерного показа в апреле 1991-го бесследно исчез в архивах питерского ТВ. Многие толкинисты уже стали считать «Хранителей» легендой, однако в 2021 году, благодаря стараниям инициативной группы петербургских любителей Толкина, Пятый канал, правопреемник ленинградского телевидения, таки выложил фильм в открытый доступ. Сказать, что я обомлел, посмотрев спектакль, не сказать ничего. Меня, как почетного любителя старых, забытых и никому не нужных фильмов, трудно удивить качеством картины. Однако «Хранители» — это выше моих сил. В первую очередь меня поразила совершенно убогая постановка и игра большинства актеров. Во вторую — совершенно гадкие спецэффекты, которые во многих телеспектаклях того времени выглядели гораздо лучше. Посмотрите, например, работу моего давнего знакомого, заслуженного артиста Российской Федерации Андрея Князькова тех же лет, и убедитесь, что и в лихие 90-е почти без бюджета можно было снимать куда лучше и интересней. Да и Толкина у нас в Союзе к тому времени уже экранизировали. Телеспектакль все того же ленинградского телевидения по «Хоббиту» вышел очень милым и душевным. И видно, что горели. И видно, что нравилось то, что делали, но похоже, что на съемках либо никто не старался сделать хорошо, за исключением некоторых актеров, вроде Георгия Штиля и Виктора Костецкого, либо просто не понимали, с каким материалом они работают. Когда свои впечатления от «Хранителей» я излагал в развернутой рецензии, можете заглянуть и в нее. А посмотреть «Хранителей» я рекомендую только самым свехнутым фанатам Толкина, а еще ценителям советского ТВ. Есть недурная возможность поностальгировать, но учтите, я вас предупредил.